был проклят. Юридически проклят и юридически мертв. Из Хтона никто не бежал. Тюрьма являла собой обширную естественную полость глубоко под поверхностью засекреченной планеты, навеки скрытую от звезд. Там не было ни камер, ни охраны. Живые отбросы человеческой империи гнили среди немыслимого богатства. Ибо Хтон был гранатовым рудником. Умеренная ценность отдельных камней перекрывалась их огромным количеством. Режим на этом предприятии таков. Каждые 24 часа спускался единственный лифт, загруженный едой. Поднимался он с несколькими сотнями гранатов. Если ценность камней была недостаточной, следующая партия еды становилась меньше. Атон представлял Хтон именно таким, каким мог представить его любой свободный человек. Теперь предстояло изучить обратную, нижнюю сторону. Тесная клеть дрожала, выматывая напрягшиеся внутренности, и Атон покачивался в такт движению. Вдыхая собственную вонь, он чувствовал, что становится все жарче. «Разве я мечтаю о невозможном?» — думал он. «Разве глупо верить слухам о возможности побега? Возвращение из смерти, свобода, вероятно, даже завершение?» Спуск прекратился. Дверь отворилась в ревущую тьму. Хлынула удушливая жара. Пот насквозь пропитал легкую одежду. Зная, что выбора нет, Атон шагнул во мрак. «В сторону!» — проорал ему в ухо чей-то голос. Грубые руки с силой толкнули. Он вывалился на середину пещеры, книга под мышкой, едва различая фигуры людей, сновавших между ним и освещенным лифтом. Они работали молча, втроем, вытаскивая корзины и размещая их у ближайшей стены. Когда лифт опустел, они бережно внесли внутрь маленькие металлические шкатулки-гробики. «Гранаты», — сообразил Атон. Люди были рослыми, бородатыми, длинноволосыми и нагими, и у каждого на спине висел какой-то склизкий мешок. Картина при тусклом свете была гротескной. Она напоминала Атону горбатых гномов. Один из них захлопнул дверь и отключил свет. Шум в помещении был такой сильный, что Атон не услыхал, как поднимается лифт, но догадался, что единственная его связь с внешним миром оборвана. Теперь он находился во власти Хтона. В конце концов, и здесь был свет. Шипящее зеленоватое свечение, испускаемое стенами и потолком, которые словно бы тлели. Постепенно глаза приспособились. Он мог ориентироваться. К нему подошли люди. «Новичок? Имя?» «Атон Пятый». «Пятый? Не нравится — не ешь». Реплику приняли во внимание, оценивая его. Так стая волков оценивает чужака. «Ладно, Пятый, слушай и мотай на ус. Здесь внизу мы не задаем вопросов и не отвечаем на них. Нам все равно, почему тебя послали сюда, только не делай этого впредь». Не создавай неприятностей.